Пока ехали до магазинчика Людмилы, Глеб по гарнитуре выяснил ситуацию. «Что значит, по камерам не отслеживается? Расширьте круг. Да, могла и пересесть, но вдруг нет. А что по недвижимости?» И так всю дорогу. Яся тихонько сидела и гладила сметанку по коже кресла, чтобы та довезла их без потерь. Что интересно, другие машины старались даже не приближаться к нарядному белому внедорожнику, будто пугаясь его. Ярослава так и не поняла, почему. Она дождалась паузы в телефонных переговорах Глеба и достала свой смартфон. «Яська, привет! Я тебя жду сегодня, ты будешь?» Голос подруги из микрофона звучал излишне громко. Колдун даже не пытался делать вид, что не слушает. «Привет, я даже раньше заеду. Уль, очень твоя помощь нужна». «О, ты встретила свою судьбу и хочешь узнать, что вас ждет?» Ведьме жутко захотелось покоситься на чародея. Она почти видела усмешку на его губах, но мужественно заставила себя смотреть прямо. «Я готова!» «А я нет», — пробурчала Ярослава. «Уль, я не поэтому. Мне нужно поиск организовать, срочно прям, очень важный». «Ну, ёжики древесные, хоть бы раз с чем-то интересным пришла». «Тортик?» «Да». «Ой, нет, я же худею. Ладно, давай какой-нибудь диетический и небольшой. Когда ты будешь?» «Мы будем. Я с Глебом. Это мой новый коллега». «О, а говорила, что ничего интересного». Ясе захотелось побиться о приборную панель сметанки. «Я это говорю, чтобы ты бигуди сняла». «Какие бигуди?» — испугалась Уля и фальшиво заявила. «Я не пользуюсь никакими бигудями. Что ты наговариваешь?» «Это была аллегория про приличный вид». «Я всегда прилично выгляжу. Это вы с Людкой всегда как с самокатов своих упали и головой тормозили». «Да, мы такие. Но ты-то нас как-то терпишь?» «Надеюсь, что мне воздастся», — смиренно вздохнула Улада. «Короче, вы скоро?» «Через 40 минут». «Ой, надо... в общем, жду с тортиком». «А он симпатичный?» «Тортик? Еще не купила, но, думаю, да, с кремом или ягодками подберем». «Тьфу на тебя, Глеб!» «Что Глеб?» «Глеб за рулем», — продолжила играть непонимание Ярослава. «Так он симпатичный?» «Да, руль вполне. Вообще, машина супер». Сметанка довольно фыркнула. «Ты издеваешься, да?» «Разве не ты?» «Чёртова ведьма! Жду не раньше, чем через 40 минут». Яся отняла телефон от уха, чувствуя, что покраснела мало не полностью. «После Людмилы надо заскочить за тортом, купить самый большой с кремовыми розочками и приехать на Сокол не раньше, чем через час». «Хорошо». Глеб немного помолчал, потом будто нехотя спросил. «Ты не любишь свою подругу?» «С чего ты взял?» — удивилась Яся. «А, не, наоборот. Я просто знаю, что раньше, чем за час, она не приведет себя и квартиру в порядок, а от диетических тортов впадает в уныние и заедает его ведрами мороженого. А большой — потому что вечером придут подруги на гадание. Как раз на всех и хватит». «Я впечатлен», — заявил Глеб после паузы. «А зачем нам гадалка?» «Гадалка нам совершенно не нужна». «Яся, твой хаос просто взрывает мне мозг. Объясни уже, в чем дело». «Вот ты противный, а? Тоже мне нашел адептку хаоса. Я потомственная ведьма. О, вот сюда паркуйся, пока не заняли», — замахала Ярослава руками, наклоняясь вперед и влево, насколько хватало ремня безопасности. «Тут у Людмилы вечно машину не пристроить». «О чем и разговор. Настоящая ведьма. Кстати, кто твой папа, ведьма?» Но девушка уже выпрыгнула из машины и помчалась в игрушечный магазин. Яся любила здесь бывать. Это место создавали люди, мечтающие о сказке, живущие в ней и желающие подарить ее каждому ребенку. «Ты спешишь?» Людмила отдала игрушку, уже уложенную в фирменный пакет. «Может, чаю?» «Не, подруга, надо бежать, правда. Это по работе. Да и Глеб ждет». «Что за Глеб?» «Я все-все вечером расскажу, ладно? Сейчас реально нет времени». «Хм...» Люда сощурилась, но потом светло улыбнулась. «Конечно, но обязательно. Пойдем, тебя провожу». Она подмигнула помощнице и пошла к двери вместе с Ясей. Только тут та сообразила, что от входа прекрасно видно сметанку. Но что-то делать было уже поздно. Глеб, подлюка, еще и ждал, опершись о капот внедорожника. «О, так вот какие дела!» Колдуна оглядели совершенно неприкрыто. Он картинно поклонился хозяйке магазина. Та же улыбнулась в ответ. Ясе захотелось придушить обоих. Еле сдержалась. «Ну, беги. Вечером с тебя рассказ. И попробуй только не явиться». Людмила обняла подругу, и та ответила ей тем же, немного реализовав желание душить. Совсем чуть-чуть. Потом сыщики заскочили в магазин, где Глеб по собственному почину оплатил выбранный Ярославой торт. Улада появилась перед ними во всей красе вымытых, подкрученных волос и свеженанесенного макияжа. Но сколь не выбеливала она яркий свой румянец, пышущий здоровьем облик русской красавицы из сказок остался при ней. Хозяйка звонко расцеловалась с Ясей, церемонно познакомилась с Глебом. Торт приняла с благосклонным. «Ой, зачем же такой большой? Проходите, проходите. Чаю будете?» «Уль, нам бы к делу. А чаи вечером, честно-честно?» «Ох, Яся, Яся!» — вздохнула Улада всем своим пятым размером и повела их в рабочий кабинет. «Ты как в свои дела упадешь, так и неделями тебя не дождешься. Поклёб! Пару раз всего было такое!» «Доставай образец!» — покачала хозяйка головой. Рабочая комната Ули представляла собой мечту географа-краеведа. Карт в нем набралось бы на несколько школ. Правда, ведьмины карты были куда интереснее и точнее. «Это же Славик!» «Не, Славика ищем!» «О, вы потеряли Славика! Устроила концерт, цветочек!» «Да вы с Людкой сговорились, что ли?» «Людка снова угадала? Тройную плату взяла?» «Не, мы ж друзья». «Двойную? Уля!» Та рассмеялась красивым грудным смехом. Яся оценила, что Глеб смог не опустить взгляд ниже ее шеи. На памяти Ярославы такой подвиг случался лишь дважды. Уже трижды. Тем временем Уля разложила на длинном и широком столе карту Московской области, щелкнула пальцами, и концы плотной бумаги будто прилипли к поверхности. Потом попросила выключить телефоны и всю электронику. После сосредоточилась на игрушке. Яся с Глебом замерли, боясь вдохнуть лишний раз. Последний еще не знал, но уже догадывался. В отличие от гаданий, поиск у Улады выходил отменно. Лицо колдующей будто потеряло все краски, даже светлую шевелюру словно припорошило пеплом. Полные красивые руки медленно поплыли над условными изображениями дорог и домов. Влево, влево, вниз, вверх, нет, снова вниз и влево. Ведьма еще больше побледнела. Положила ладонь на спину игрушки, погладила ее, зарылась в гриву и продолжила свой поиск. Еще влево, вернуться, вверх. Она кружила так снова и снова, пока, наконец, не ткнула пальцем в какую-то точку.